31. Силиконовые крышки. Еще одна альтернатива пищевой пленке – силиконовые крышки. Некоторые из них могут растягиваться, за счет чего подойдут по размеру любой емкости, которую вы хотите закрыть. Их можно мыть и использовать повторно. Поэтому с такими крышками необходимость в пищевой пленке отпадает навсегда.